Екатерина справила себе платье на манер крестьянского сарафана. Высокий кокошник красиво обрамлял ее голову с жиреющим, но по-прежнему острым подбородком, полную шею украсила нитка жемчуга. Она осуждала моды парижские. Они мечены и выбриты, словно пастыры германские. А я желаю царствовать над истинно русскими и, кажется, совсем обрусела. Она выразила желание посетить общие бани, чтобы окончательно слиться с народом, для чего графиня Прасковья Брюс уже приготовила пахучие веники. Но Потемкин высмеял этих барынь, сказав, что Москва живет еще в патриархальной простоте, мужчины и женщины парятся вместе. Стоит ли тебе, Като, быть столь откровенной? — Не стоит, — согласилась Екатерина и велела Парашке выкинуть веники. Она тут же сочинила указ, по которому коммерческие общие мыльни разделялись отныне на мужскую и женскую половины, причем доступ к женщинам разрешался только врачам и живописцам. — Рисовальщики наши в живой натуре нуждаются, — сказала императрица, — а то в классах Академии художеств они одних мужиков наблюдают. Потемкин открыто заговорил при дворе, что срочно необходима амнистия всем, кто следовал за Пугачевым. Иначе, — доказывал он, — покудова мы тут веселимся с плясками, помещики хлебопашцам все члены повыдергают, а мужиков рады без глаз оставить. Опять же и телесное наказание чинов нижних. Их меру надобно уменьшить. Битый солдат всегда плох. Пьяному 6 палок и хватит с него. В апреле Екатерина справляла день рождения. Дюран сообщал в Версаль королю, что императрица не могла скрыть удивления по поводу того, как мало лиц ехалось в такой день. Она сама мне говорила о пустоте на бале в таком тоне, который явно показывает, как она была этим оскорблена. Выходит, напрасно краила сарафан простонародный, напрасно улыбалась публике, зря проявила обширное знание русских пословиц и поговорок, ее не любили в Москве. Ну что тут делать? И на этот раз оригинальной она не оказалась. Разрешаю для народа снизить цену на соль. Когда полицмейстер Архаров выкрикнул эту новость с крыльца перед народом, то вместо восторженных криков радости, коих ожидала императрица, мещане и горожане, перекрестясь, разошлись молча. Екатерина, стоя у окна, не выдержала и сказала во всеуслышание: «Ну какое же тупоумие!» Так описывали эту сцену дипломаты, все знающие, все оценивающее. Возле ее престола мучился Павел, ждал денег. Деньги для вас были приготовлены. 500 000, как вы и просили. Но возникла нужда у графа Григория Потемкина, и деньги ваши я ему вручила. Русский Гамлет от унижения чуть не заплакал. Потемкину доложили, что его желает видеть Кутузов. — Кутузов или Голенищев-Кутузов? — спросил он. — Голенищев. Вот так и надобно говорить. Большая разница. Дворян этих разных фамилий было на Руси яко карасей в пруду. Но в кабинет фаворита вошел Михайло Илларионович, старый знакомец по Дунайской армии. Прежнего весельчака и шутника было теперь не узнать. — Что с тобой, Ларионыч? — обомлел Потемкин. Молодой подполковник в белом мундире с желтыми отворотами, эполеты из серебра, а орден Георгия 4-й степени. Изуродованное пулей лицо, вместо глаза повязка. Голенищев-Кутузов сказал, что на охрану Крыма молодняк прислали. И когда турки десантировали под Алуштой, люди дрогнули. Пришлось самому знамя развернуть и пойти вперед, дабы примером людей увлечь за собою. Тут меня и шваркнуло. Он просил отпуск в Европу ради лечения. «Копии моей отказа ни в чем не будет», — сказал Потемкин. По его совету Екатерина перечла рапорт о подвиге Михаила Илларионовича. Сей штаб-офицер получил рану пулей, которая, ударившая его между глазу и виска, вышла на пролет в том же месте на другой стороне лица. Слова Екатерины для истории уцелели. «Кутузова надо беречь. Он у меня великим генералом станется». Она отсыпала для него 1000 золотых червонцев, которые по тогдашнему времени составляли огромную сумму. «Передай от меня и скажи инвалидному, что тревожить его не станем, покуда вы как следует не излечится». Проездом через Берлин увечный воин представился в Сан-Суси прусскому королю. Фридрих просил его подойти ближе к окну, чтобы лучше разглядеть опасную и страшную рану. — Вы счастливый человек, — сказал король. — У меня в прусской армии с такими ранениями мало кто выживает. Сейчас король был озабочен делами малого двора. Сватая принцессу Гессен-Дармштадтскую за Павла, он рассчитывал, что она, благодаря ему, станет влиять на мужа в прусских интересах Северного аккорда. Но тут явился красивый нахал Андрей Разумовский и разом спутал королевские карты, соблазняя Наталью политической игрой с Испанией и Францией. «Кажется, я свалял дурака», — признался король сам себе. «Натализация екатеринизированной России не состоялась. Жаль». По натуре циник, ума практичного, он откровенно радовался слухам о слабом здоровье великой княгини. «Пусть умрет». «Ладно, поедем дальше», — сказал король, не унывая, и надолго приник к флейте, наигрывая пасторальный мотив, а сам думал, как бы выбросить Разумовского с третьего, или лучше даже с четвертого этажа того здания, которое называется европейской политикой. Широко расставленными глазами граф Андрей Разумовский взирал на великую княгиню, и она, жалкая, приникла к нему. «Мы так давно не были наедине, а я схожу с ума от тайных желаний. Что делать нам, если эта курносая уродина не отходит от меня ни на шаг, а он мне всегда омерзителен?» «Я что-нибудь придумаю», — обещал ей граф. За ужином он незаметно подлил в бокал цесаревича опий. Павел через минуту выронил вилку, осунулся в кресле. «Спать! Я... Что со мною, друзья?» Разумовский тронул его провисшую руку. «Готов», — сказал он женщине. «Какое счастье!» — отвечала она любовнику. Когда Павел очнулся, Наталья с Разумовским по-прежнему сидели за столом. Павел извинился. «Простите, дорогие друзья, я так устал сегодня, что дремота сморила меня. Скажите, я недолго спал?» «Достаточно», — отвечала ему жена. «Мы провели это время в бесподобном диалоге. Жаль, что вы в нем не участвовали».